То есть кем нам быть, что нужно делать? Верить. Потому что только вера, действующая любовью, это есть та настоящая вера, которая, как сегодня уже сказано было, много и утром, и сейчас, это вера Божия. Если человек имеет веру Божию, это монолит со Христом. Потому что и каждый раз, когда мы собираемся на это святое место, центром нашего внимания является только одна личность, это Христос, без которого ничего мы не можем делать, без которого человек не может достигнуть спасения. Как бы вы ни знали Писание, но без него мы не можем делать ничего. В заключение хочу представить место для нашего общего назидания. Это 4 глава Ефесянам, с 1 стиха немножко ниже. Итак, апостол Павел, итак, я узник Господи, умоляю вас поступать достойно звания, в котором вы призваны, со всяким смиротворением и кротостью, и благотерпением, снисходя друг к другу любовью, стараясь сохранить единство Духа в союзе мира. Смотрите, он говорит, итак, я узник, умоляю поступать достойно звания. Какое мы с вами имеем звание? Христово, христиане. Знаете, когда мы читаем 11 глава Деяния апостолов, 26 стих, там написано, впервые в Антиохии люди стали называться христианами. И так это имя христианам, оно так, раз мы верим в Иисуса Христа, то другого имени и другим именем мы не можем называться, только христиане. И говорит, чтобы поступать достойно это звание. То есть этими словами, что апостол Павел хочет сказать? Подражать Христу. Достойно звания Христова – это значит жить, как жил Христос. Тогда мы будем только соответствовать этому званию. Стараясь сохранить единство Духа в союзе мира. Одно тело и один Дух, как и вы призваны к одной надежде вашего звания. То есть, этими словами Господь тоже через апостола Павла говорит о том, что мы призваны быть, хотя мы многие члены, но вместе составляем одно тело, то есть один живой организм во Христе Иисусе. Один Господь и одна вера, и одно крещение. Один Господь, одна вера и одно крещение. Ну а сегодня много можно сказать, а сколько же сегодня этих вер? Слово может быть одна вера, одно крещение. А сегодня очень много. И почему это? И чья это работа? Ну мы знаем, мы часто на это слышим, читаем. И особенно это в последнее время, как старается, чтобы как больше насеять этих течений для того, чтобы люди, которые ищут спасение, чтобы могли, как говорят сегодня, не поймешь, где та истина. А наша цель, братья и сестры, всегда направлять людей только к источнику Библии. Только через Библию, через Слово Божие человек может познать истинный, истинный путь, истинную веру и истинную ту личность, которая единственно называется, как написано в 4 глава Деяния апостолов, 12 стих, написано так. Нет имени под небом, которое данным человеком, которым надлежало бы спастись, там спастись. А сегодня, смотрите, когда мы читаем и вернее встречаем, сколько есть таких спасителей, сколько есть таких личностей, к которым люди обращаются за спасением. Очень много, особенно православных, и там не пересчитаешь. Потому что люди фактически не обращаются к источнику истины, обращаются к людям и получают знания не от Писания, а от людей. Поэтому люди каждый раз все больше и больше добавляют к этому. И людям очень трудно разрешить этот вопрос тем, которые не обращаются к Священному Писанию. Потому что тут очень ясно сказано. Если сказано, что ядро имени под небом дано нам человеком, которому надлежало бы нам спастись, кроме Иисуса Христа, то что можно дальше, о чем-то можно мечтать. И даже когда мы читаем первое послание Иоанна, вторая глава, там прямо написано, дети мои, я пишу вам, чтобы вы не согрешали, а если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая, не ходатаем, а ходатая Иисуса Христа, который есть умерщвлен за грехи наши. И так ясно, четко, ну, а все-таки мы знаем, что, как уже было сказано, ну почему люди так много людей верят в Бога, но не знают Священного Писания. Или если даже знают, но не доверяют, а так как научены, и читают одно, а в них в уме уже складывается совершенно другое. Мне приходилось встретиться с человеком, тоже человек верующий, казалось бы, глубоко верующий. Когда мы читали Священное Писание, я спрашиваю, ну вот как ты понимаешь это место Священного Писания? Совершенно противоположное. Я спрашиваю, откуда же ты это берешь, когда здесь ясно написано? А я так понимаю. Братья и сестры, если мы читаем Священное Писание, мы обязательно должны молиться, просить Бога, чтобы Бог открывал наш ум к разумению Писания, правильно, чтобы понимать. Потому что если мы не соединены с автором Библии, Духа Святого, не читаем, конечно, тот, который совращает мысли человека, он совращает Слово Божие. То есть подставляет так, что человек совершенно откуда-то берет такие, как сказать, основания, которые совершенно в Писании этого нет. Поэтому мы сегодня видим, что, как уже было сказано, что самое главное – это вера, действующая любовью. То есть Божия вера. Вера, которая написана в Священном Писании, 11, 23 стих Марка, имейте веру Божию. А вера Божия мы читаем только в Священном Писании. И она нам все рассказывает, вера, через Духом Святым рассказывает нам о Боге. Потому что о Боге никто не может больше рассказать, как сам Бог, через свое слово. Если люди приходят к этому источнику, они никогда не заблудятся, потому что Господь нам говорит в Слове Своем, что истинно ищущие Бога, они найдут. Они найдут, потому что есть только одна истина в мире о Боге, это Слово Божие. Дальше здесь сказано, что один Бог и один Отец всех, который над всеми, и через всех и во всех нас. Вот сегодня идет такая мировая обработка, раз Бог один, значит, все должны, все, раз Бог один во всей Вселенной, все признаны единого Бога, значит, должна быть и одна религия. И к этому сейчас и все мировое, как сказать, правительство, которое грядет, и предводители этого, все ставят вопрос о том, чтобы раз один Бог, чтобы была и одна религия. И правильно, братья и сестры, придет время, когда будет одна религия. Религия. То есть люди, которые религиозные, объединятся. Только верующие люди, которые верят в живого Бога и имеют Бога в сердце своем, в разуме своем, в жизни своей, конечно, те люди не объединятся. Хотя будет очень трудно, вот, но все-таки люди, которые посвящают время, здоровье, силу для того, чтобы пребывать в учении Господнем, жертвуют на это. Не боятся и, как сказать, уделяют на это время, они не побоятся пожертвовать и жизнью своей для того, чтобы устоять в этой истине. А если человек сегодня не может пожертвовать время, это самое драгоценное время, которое так ценно для нас, не может пожертвовать силу и здоровье свое ради Господа, то тогда он тем более никак не пожертвует жизнь своей, никак не пожертвует своей жизнью. Потому что если человек не может отдать малое, то большое, то есть, а самое дорогое для нас что? Жизнь. То, конечно, человек не отдаст. А мы должны знать, что как Христос пожертвовал за нас, ради нашего спасения, так и мы должны жертвовать жизнь свою ради Господа, чтобы сохранить верность ему, как здесь сказано, и быть достойно звания, которого Господь нас призвал, чтобы совершало всякое благовление власти и дело веры в силе в нашей. В силе, не только в слове, но и в силе. Написано, но каждому же из нас дана благодать по мере дара Христова. Для чего? К совершению святых на дело служения для созидания тела Христова. Для созидания каждый из нас, мы представляем здесь, так сказать, образом винтики, с которой состоит, если в механическом состоянии, это механизм, а церковь это организм, состоит из каждого члена церкви. То ли молодой, то ли пожилой, все мы составляем одно тело для созидания тела Христова, доколе не придем в единство веры, познание Сына Божия, мужа совершенного, миру полного возраста Христова. Вот к чему Господь призывает нас с вами, поскольку мы сегодня особенно такая тема и утром была, и вечером, о том, что церковь должна быть готова к встрече с Иисусом Христом. То есть церковь должна стремиться к чистоте и святости, к совершенному единению с Ним. Достигнуть совершенства во Христе без Христа нельзя. Потому что когда мы читаем 3 главу послания Ефесянам из 14 стиха, 3 глава, так здесь апостол Павел так говорит. 3 глава Ефесянам, 14 стиха, говорит, для сего преклоняй колено мое пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа, от которого именуется всякое отечество на небесах и на земле, да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться Духом Его, Духом Божьим, во внутреннем человеке, верую вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли посильно со всеми святыми, что широта, и долгота, и глубина, и высота. Иначе, если человек Христа нет в нашем сердце, ничего этого не будет. Почему? Предупреждаем, чтобы мы, братья и сестры, утверждались только на священном, на Слове Божьем. Как апостол Павел говорит, да даст вам по богатству славы своей, крепко утвердиться Духом. Кто это даст? Сам Господь дает. Мы читаем Священное Писание, второе послание Петра, первая глава, там написано, ибо нам данные великие драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастники божеского естества. Мы уже сделали через принятие Иисуса Христа. Почему? Потому что написано, во Христе обитает вся полнота божества телесства. В нем недостатка нет. И если мы приняли Иисуса Христа веру в сердце свое, то мы в нем имеем все необходимое для жизни в Отечестве. Только с нашей стороны нужно прилагать усилия и силой восхищать все то, что в нем есть. А как мы можем восхищать? Только практически. Теоретически мы все хорошо знаем, но кроме теории нужно еще что? Упражнение практическое. Тогда мы будем и возрастать, и тогда мы будем достигать того, что Господь у нас призывает к совершенному единению со Христом, то есть чтобы быть одно с Ним. И часто мы говорим, что это не только теория, это должна быть и практика. Потому что сам Христос, когда мы читаем, часто я об этом говорю, так Господь мне напоминает часто о том, что это наш, как сказать, центр нашей всей веры, вокруг чего мы учимся, это Иисус Христос, который в 17 главе Евангелия от Иоанна, в 21 стихе, 23 стих говорил так: «Отче, как ты во мне, а я в тебе, едины, да? Они же едины. Христос говорит, я и Отец одно. Так и они да будут нас совершены воедино». Кем совершены? Тем же Духом Святым, Христом. Потому что сам Христос заинтересован, чтобы невеста ее была единодушная, единая, как монолит. И единство это должно быть основано только на учении Священного Писания. Не такое, как сегодня готовит единство всех течений, всех доминаций воедино. Это не то, совершенно не то. Тут должно быть единство в Духе, в союзе мира. То есть, а мир наш кто? Христос. А представьте, какой может быть мир, если там будут объединены и мусульмане, и кришнаиты, и православные, и католики, все. Может быть там мир. Конечно, они говорят, что каждый будет отдельно там молиться. Но это не то единство, которое призывает Господь. Господь призывает единство в Духе, в союзе мира, только на основании Священного Писания. Другого единства быть не может, потому что должен быть один Дух, одна вера, как здесь сказано, одно крещение, и так далее, и далее. Единство заключается только во Христе. А там где-нибудь Христа, представь себе, какое может быть единство? Конечно, нет. Его не было никогда без Христа и быть не может. Поэтому апостол Павел, зная, получил это чудное откровение от Господа, он и говорит, что «Да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться Духом Его внутреннем человеке, веру вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли посеяны со всеми святыми». Смотрите, со всеми святыми. Ведь дети Божьи, раз мы приняли Иисуса Христа веру в сердце свое, то Господь нигде в Священном Писании не называет своих детей грешниками. Нигде. Убедитесь, нет в Священном Писании, чтобы Господь называл детей своих грешниками. А везде написано, вы народ святой, апостол Павел, во всех посланиях пишет, послание святым. А вы много Христа говорили, и верным, святым и верным. И вот здесь он говорит, со всеми святыми, что широта и долгота и глубина и высота, и разумение, превосходящее разумение любовь Христов, чтобы вам исполниться всею полнотою Божией. Я уже говорю, так написано в Священном Писании, что во Христе обитает вся полнота Божества, телесно, и ниже стих сказано, и вы имеете эту полноту. Имеем, но теперь надо только этой полнотой пользоваться, чтобы не только теории знать, а и практически достигнуть этого совершенного единения со Христом, чтобы быть одно с Ним. Вот это наша цель должна быть и стремление повседневной практически нашей жизни, иначе быть не может. Знать теорию, а не стремиться к практике, ничего не получится. А стремиться к практике, это значит, написано, упражняться в святости. Постоянно помнить, что мы дети Божьи, и мы должны быть, стремиться к тому образу, который написано образ Христов. То есть мы должны отображать в жизни своей образ Иисуса Христа. Не только словами, а самое главное, жизнью и делами. Потому что слова без дел, я говорю, что вера без дел мертва, так и дела без веры тоже ничего не будет. Есть люди, говорят, что в мире есть очень хорошие люди, есть правильно, очень хорошие. Даже когда так, говори с ними, ну настоящий христианин, не, как говорится, недалеко от Христа. А во Христа совершенно не верит. И он дела говорит, и не ругается, не курит, не пьянствует, ничего. Но дела без веры тоже ничего не... Это настолько взаимосвязано, что вера без дел и дела без веры ничего не будет. Человек не получает. Только должно быть совместно. Даже, помните, написано, когда мы читаем Якова, то о Аврааме, отце нашем по вере, написано в 22 стих, что не делами ли вера Авраама достигла чего? Совершенства. Вот что нас должны, что нас будет должны двигать. Вера, действующая любовью. Да-да, только человек достигнет то совершенство, которое Господь, совершенство, конечно, во Христе, которое Господь хочет видеть в каждом из нас. Если мы будем стремиться. Если стремления нет, или если нет веры в это, человек, конечно, не достигнет. И очень важно, братья и сестры, напоминаю еще, Слово Божие нам говорит так, что сам Господь это все сделает. Почему? Потому что Он в нас. Наша, так сказать, цель только отдать себя в полноте в Его волю, и Он будет совершать. Почему? Потому что так написано, когда мы читаем первое послание Фессалоникийцам, 23 стих, там ясно сказано, что сам же Бог. Сам же Бог мира да осветит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело. Смотрите, и дух, и душа, и тело во всей целости сохранится как? Без порока. Пришествие Господа нашего Иисуса Христа. Кто это сделает? 24 стих говорит ниже. Верим призывающий вас, который и сотворит сие. Поэтому пусть Господь благословит братья и сестры нас, зная, что нам очень мало остается времени. Мы должны прожить эти времена и жертвовать всем ради того, чтобы только пребывать в учении Господнем, чтобы укрепляться в благодати Божьей, чтобы исполняться всей полнотой Божьей и всегда быть готовым к сердечным. Потому что если мы будем надеяться, что мы когда-то приготовимся, это, братья и сестры, это самообман. Мы сегодня должны готовиться. А раз Господь видит, что мы желаем готовиться и готовимся, конечно, рост у нас каждый разный, и духовный рост, и физический рост. Но когда Господь видит, что мы стремимся, Он всегда нам поможет, потому что это Его цель. Он это послал Духа Святого, который научает нас, наставляет нас на всякую истину, чтобы никто из нас не оказался опоздавшим. Вы знаете, когда в школе тоже ученики, когда учатся, учитель видит, что один человек, один мальчик или девочка старается, а не вмещается еще, обязательно учитель поможет. А если другой и может, а не хочет, представьте себе, можно ли человека заставить, если не хочет? Так точно в духовной жизни. Если мы будем стараться, всегда нам Господь поможет и приведет сам нас, и, как и сказал, что дух, душа и тело во всей целости сохранилось без порока. Другие говорят, люди, что тело не может быть святым. Нет. Если тело будет грешным, в нем не может жить Христос, потому что прежде чем жить в нашем теле, прежде чем принять Иисуса Христа в сердце свое, происходит в нашем организме духовном полное очищение, а потом что? Освящение, а потом только усиление Христа в наше сердце. Поэтому пусть Господь благословит нас, быть всегда на страже сердца свое, быть всегда бодрствующими в Господе и всегда готовыми к встрече с Ним, чтобы день пришествия Иисуса Христа для каждого из нас днем был в радости и вечной радости это же стать здесь, на земле уже будучи с ним, а тем более на небе. Аминь.